обман. Расставил дьявол в мире множество сетей и ловит, мучает людей. Они, как бабочки на свет, летят туда, где счастья нет. С грехом в беспечности живут, едят и пьют, а ведь настанет страшный суд. Падает с неба ветер, и сразу все на свете сгорит или растает, как огни реклам. И затрепещут люди, крича, что с нами будет, куда теперь деваться нам. Сгорят красивые сады, сгорят заводы и склады, витрины яркие и лакомства на них, и множество газет и книг. И телестудии сгорят, а кто в них был, отправят в ад за то, что было невдомек, а может лень им возвещать про этот день. Падает с неба ветер, и сразу все на свете сгорит или растает, как огни реклам. И затрепещут люди, крича, что с нами будет, куда теперь деваться нам. Метро, дороги и мосты, стекло, металл и камни превратятся в прах, и землю всю охватит страх. Застонут жители земли, и президенты, и цари, кто приобрел себе сокровища несметные, забыв про то, что все мы смертные. Однажды придет этот день, когда небо свернется, как свиток, земля и дела на ней сгорят, и все люди предстанут пред Всевышним Богом на суд за все свои неправедные дела, за неверие и за то, что они однажды отвергли предлагаемое им спасение в Иисусе Христе.